Глава 9. Эпиграф. Мы есть то, к чему пристрастились. Старинная ванасийская пословица. Прошлый провал в темноту в Илинде стоил ему 3 дней. Теперь Амир опасался, что может потерять столько же, если не больше, потому как падение грозило стать бесконечным. Руки словно сами по себе мотались по бокам, щеки трепало набегающим потоком. Проход извивался, словно нора. Сначала он шел только вниз, потом стал уклоняться в сторону, а в одном месте даже вверх. Воздух вырывался из земли, поддерживая его в полете. Когда молодой человек попытался зацепиться за стену норы, та оттолкнула его и выплюнула дальше, как застрявшую частицу чеснока в соусе. Амир приземлился на спину, потом перекатился и замер. Он оказался у стены большой пещеры, почти такой же огромной, как та, в которой тренировались Юэрсена. Над головой нависал темный свод. От стен струился тусклый свет. Как завороженный, Амир приковылял поближе. Из камня исходил бледно-голубой, как отражение неба на воде, мерцающий и переливающийся свет, как если бы в него вделаны были сапфиры, горевшие звездами. Из мельчайших трещин сочилась прозрачная жидкость. Впечатление создавалось такое, как будто поры горы извергали необычную голубую кровь. Амир видел перед собой яд. Когда он это понял, сердце ёкнуло у него в груди. Амир огляделся. В пещере больше никого. Он как букашка в лесу. Он казался себе карликом на фоне этих громадных скалистых стен, мерцающего света, этого голубоватого сияния, наполнявшего пространство причудливой игрой теней. Его внимание привлекла некая форма в центре пещеры, что-то похожее на уродливый каменный нарост. Хромая, Амир направился от стены к этому образованию. Свет ложился на пол, делая его похожим на огромные разноцветные соты. Валуны и обломки изо льда и черного металла громоздились в сотни мест близ стен и становились гуще и крупнее ближе к фигуре. Они росли из пола и свисали с потолка, норовя сомкнуться, как хищные зубы. Пугающий лес из черных блестящих колонн с острым верхом рос в обрамлении более широкого кольца ледяных глыб. Оранжевые и желтые блики отражались от их поверхности, сливаясь с более ярким светом, исходящим от яда. Амир подходил все ближе к неизвестному объекту, а когда тот обрел, наконец, ясные очертания, застыл на месте. Это были врата пряностей. Возбуждение захлестнуло его. На арке этих ворот не было древней резьбы или старинных надписей. Покрытое пятнами зеркало за ними вспучилось и потрескалось. Фундамент терялся среди расшатанных камней и сплетения корней. Искривленные ветви и лианы обвивали его, придавая сходство с вратами в Холморе. Но древность конструкции почему-то не производила должного впечатления. Ей не хватало жизни, того трепета, который Амир обычно испытывал, приближаясь к любым из 8 прочих врат. Ему показалось, что это подделка, вроде тех камушков и перстней, которые он задешево покупал на ночном базаре в Ралухе. Однако, что же происходит в сердце этой пещеры, запрятанной глубоко в горе? На нижней ступени, ведущей к воротам лестницы, стояло несколько стеклянных ящиков. Чем ближе подходил Амир, тем пасмурнее становилось у него на душе. Ему казалось, он видит перед собой нечто, выглядящее как его собственные внутренности. Их собрали в комок, нарубили, сдавили и оставили цепляться за стеклянные стенки клеток, подобно цепким щупальцам. Здесь находилось по меньшей мере 12 ящиков, наполненных костями и плотью. При близком рассмотрении выяснилось, что ящики эти были прикреплены к фундаменту ворот, вырастая из него, как множество рук из уродливого туловища. Не эти ли ворота использовал Маранг в своей ипостаси ювелира? Не через них ли доставлял яд в 8 королевств? Нет, исключено. Близ любых других врат Амир ощущал эхо уст, Тот сверхъестественный шепот внутри покрова, который он некогда приписывал ветру, а затем некой силе, которой, по его наблюдениям, поклонялись и молились прочие носители. Но если остальных врат сила уст коснулась неким неведомым образом, то эти она оставила в покое. Не было тут потусторонних шепотов, и даже то слабое соприкосновение с устами, которое ощутил Амир в зале кресел, в этой необъятной пещере, никак не ощущалось. Он подошел к ложным воротам совсем близко. Мысли об устах теснились в его голове. Слова Маранга стучали внутри черепа. Но не только слова ювелира. В памяти всплыли и наставления отца. Он приучал сына видеть крупицу истины даже в самых причудливых из историй. «На самом деле, Амир, ничто не появляется из темноты», — говорил он. «Подчиняясь политической необходимости, зерна правды дают ростки, похожие на ложь, но никогда не станут полной ложью». Он не мог принять эту идею даже теперь, глядя на мертвые ворота. Уста, а внутри них бог специй в покрове из шафрана, восседали на троне, вершина которого напоминала анисовую звезду, и держали бразды правления всеми вратами пряностей, вливая в них жизнь. Если Аппа был прав, то само использование слова «уста» должно было с чего-то начаться. И вот здесь, в Элинде, если это действительно родина уст, Амир оказался среди тех самых зерен, которые проросли в образе мифов в далекой Ралухе и других семи королевствах. Пусть чашники страшились уст и молились им, Амир пришел к выводу, что боль во время переходов мешает ему разделить с ними это преклонение. Но это не отвратило его от принятия мифа. Он воображал, что после смерти попадет через врата в великую кухню с ревущим очагом и мясом на вертелах, где в большом чане готовят бирьяни, а благоухание специй встречает его на пороге перехода в иной мир. Полное страданий жизнь сменится пребыванием среди пряностей и грез до возрождения. Честный обмен, как говорят чашники. «За исключением того, что представителям вратокасты не суждено возродиться», — сказал он себе. «Ты однажды рождаемый, помнишь?» Амир никогда всерьез не задумывался над этим, но не в силах был сопротивляться, представляя наслаждения, которые встретят его в тот день, когда полная тяга жизни носителя закончится. Чем дольше смотрел он на ложные ворота, тем больше приходил к мысли, что в самом деле существуют уста, которые коснулись других врат пряностей, которым служат люди вроде Маранга и Файлана, и которые, вольно или невольно, способны осуществлять невероятные переходы между восемью, нет, девятью королевствами. С учащенно бьющимся сердцем он поднялся по ступеням ложных ворот. На последний встал, уперев руки в бедра. При нем не было шафрана, чтобы набросить на завесу, приведя ворота в действие и попасть в Ралуху. Что же касается яда, то хоть он и был повсюду, Амир понятия не имел, как собрать его свет в склянку. Столь многих вещей он не знал, и это невежество, определенно результат преднамеренных действий высокожителей, держала его в плену перед этими вратами. Одна его рука легла на каменную колонну, другая осталась, дрожа на бедре. Ладонь скользнула по камню, по искусственно сделанным трещинам, создававшим вид чего-то древнего и неизбывного. «От прикосновения беды не будет», — подумал он. Платформа застонала. Стоило руке Амира вступить в контакт с тем, что он считал мертвым камнем, расправленная завеса под аркой выстрелила снопом искр. Описав дугу у него над головой, искры осыпались на пол пещеры. Амир попытался было отступить, но голос изнутри ворот позвал его, и молодой человек невольно шагнул вперед, в завесу. Голос воспринимали не уши, он циркулировал по телу, как если бы разносился кровью. Голос, не сильно отличающийся от того, который он слышал, проходя через врата в Элинде. Покалывание внутри, головокружение. Амир улавливал вкус, готовится пища, Бирьяни варится в котле к обеду, в чаше. Внезапно его оторвало от земли и втянуло некой исходящей от ворот силой внутрь, в кружащийся вихрь воздуха и специй. В следующий миг пещера исчезла. В череде сменяющих друг друга образов Амир пронесся не через одни врата, но через все. Одни сменяли другие в мгновение ока. Халмора на окраине леса, где он разглядел силуэт дворца. Джанак, где он услышал плеск волн и видел, как покачиваются мачты пришвартованных кораблей. Мешт, Ванаси, Амарохи, Каланади, Талашук и, наконец, Ралуха. Знакомый аромат шафрана окутал его, освежив поблекшие воспоминания, побуждая вырваться из ворот и побежать к стране, где находился его дом. Все кончилось, и когда сила ворот перестала действовать, Амира отбросила обратно. Тьма, проблеск света, движение перед глазами. Он не ступил на землю ни одного из восьми королевств, и в пещеру тоже не вернулся. Он плавал в пустоте, врата горизонтально растягивались над ним, окруженные частицами пыли и шафрана, в то время как он вглядывался в бездну внизу. Рокочущий голос усиливался, как если бы в бездне находился барабан, отбивающий ритм ударов гигантского сердца. Бездна моргнула. Понимание заструилось по жилам Амира. Его удивило зрелище уст, подвергающихся мукам. Невообразимо громадный бог-зверь, к которому Маранг и его секта воинов обращали свои молитвы, ворочался во сне, силясь устранить помеху, нарушившую его покой. Амиру хотелось закричать, но звук не шел из горла. Ему оставалось только смотреть и внимать. Уста были богом, а бог – устами. И еще пропастью, каждый дюйм которой был покрыт плотью густого бурого цвета. Костяк и шкура вздымались при каждом вдохе. Амир же плыл среди этого, подобно проглоченной добыче, глядя со стороны ворот, что служили зверю пастью. Может, поэтому они и стали называться устами? «Помоги!» Голос вонзился в Амира сотни иголок разом, проникая под кожу. «Ты должен ее остановить!» Как только боль притупилась, Амир обрел способность думать. Остановить кого? Мадиру? Не иллюзия ли это? Ложное ощущение значимости, которое врата вкладывают в умы носителей. Иначе чего ради устам просить его о помощи? И если это действительно они, то почему бы не делать это не так болезненно? Пытку иглами едва ли можно назвать стимулирующей. Как если бы уста услышали его, боль вырвала из него вздох и исчезла. Голос стих у него в уме и выпустил тело из схватки. На Амира обрушился аромат корицы, сладость ударила в нос, как легкая компенсация. Никогда еще он так не любил корицу. Члены Амира застыли в пространстве, парящем над устами, сжимавшимся и сокращавшимся в ритм дыханию. От испещренной оспинами шкуры, обрамляющей обширное темное пространство, стали подниматься гнилостные запахи, забивая ароматы и облака специй, окружившие Амира. Это... Этому-то и поклоняются восемь королевств? Тошнотворный ком подкатил к горлу. Хотелось, чтобы эта пытка прекратилась. Где бы он ни был, что бы это ни было, и что бы ни наблюдал он сейчас, Амиру хотелось одного – встряхнуть этот кошмар и проснуться. Ощутить прохладный ветерок утра в Ралухе. Услышать лай уличных собак. «Плоть от плоти нашей, перо нашего крыла, крошка нашего обеда, спаси нас!» Все произошло мгновенно. Не успев понять, как это произошло, и уж тем более воспротивиться, Амир оказался в объятиях страха. Потом страх прошел так же стремительно, как появился. В считанные мгновения Амира подняла и выбросила через ворота, вернув в вертикальное положение. Свет, отражающийся от ледяных глыб в пещере, ослепил его. Юноша попятился и свалился с ворот на твердую землю. Над ним стоял Мюниварей. На лице его отражались веселье и удивление. «Маранг не ошибся», — сказал он. Отдуваясь, Амир встал и посмотрел на Мюниварея. Его фигура напоминала горшок-матка, такой же круглый и пузатый. На голове ученого была густая копна волос, а щеки пламенели, как апельсины. Когда их взгляды встретились, губы толстяка растянулись в широченной улыбке. «Что это было?» — выдохнул Амир. «Ты мне скажи!» Мюниварей упер руки в бока, продолжая улыбаться. «Это ведь ты проявил любопытство!» «Любопытство — это для тех, кто может позволить себе роскошь исследовать, а для Амира это был только отчаянный прыжок в неизвестное. Я побывал в устах», — пролепетал Амир, отстраненно глядя вдаль, где на холодных черных осколках отражались красные блики. «Я видел их, видел то, что находится внутри». «Уста!» — проговорил Мюниварей твердо, но подергивание губ выдавало неуверенность, которую он старался скрыть от Амира. «Ты определенно принес с собой их запах. Запах Бога, находящегося внутри уст, который и есть уста». «Бог пряностей? Так вот, кого я видел. Что ты имеешь в виду, говоря, что Бог и есть уста?» «Я бы предпочел не давать точных определений. Из научных соображений, разумеется». Мюниварей пригладил волосы ладонью, потом пальцами зачесал их на одну сторону. На губах у него так и висела радушная улыбка. «Вера в Бога пряностей проистекает из некой духовности. Она уменьшается, стоит осознать, что сущность, которой ты молишься, то есть нечто, управляющее вратами, реально и вовсе не является чем-то, что, ну, восемь королевств считают лежащим за пределами постижимого смертными. Ну, естественно, чтобы прийти к подобному заключению, требуется глубокое понимание официальной литературы. Писания существуют, чтобы наладить духовную связь между людьми и устами. Они легитимизируют общественные структуры на занимаемом ими месте, обожествляют трансцендентальность. В противном случае будет невозможно объединить религию с соответствующим богом». Амир поднял руки. «Я ровным счетом не понял ничего из сказанного и не уверен, что хочу понять. Мне только хотелось бы уяснить, как...» «Как тебе удалось использовать ворота без пряностей или яда?» — перебил Мюниварей. Амир слабо кивнул. «Мне казалось, врата без них не работают». Мюниварей поскреб бороду. «Вот почему их и назвали ложными вратами. То есть до сего дня никто в Элинде, даже используя специи и яд, не смог проникнуть через завесу. Расскажи, каким образом это удалось тебе?» Амир решил, что нашел ответ на этот вопрос, когда беспомощно парил в зеве уст. «Потому что в Элинде нет носителей. До этого дня ни один из носителей не проходил через эти ворота». Мюниварей едва уловимо кивнул. Он указал на окружающие платформы стеклянные ящики. «Фекалии старые». «Что-что?» — Амир подумал, что ослышался. «Фекальные испорожнения», — пояснил Мюниварей, бросив очередной взгляд на копошащиеся в ящиках субстанции. «Я бы советовал тебе держаться от них подальше». Амир не имел намерения поступать ему наперекор. От одного взгляда на эти сплетения на него накатывала тошнота. Он обогнул их по дальней стороне. В руках и ногах ощущалось покалывание после пережитого внутри врат. Мюниварей был само довольство. Вылитый радушный хозяин, принимающий дома гостя. «До этого дня ложные врата не работали», — признал ученый. «Если угодно, они были всего лишь предметом моего маленького исследования, ничего близкого к реальным опытам. Но они могли работать, в принципе. Все, чего им, да и мне, не хватало, так это души». «Души?» — переспросил Амир, остановившись близ ступеней, залитых мерцающим в пещере голубоватым светом. «Цели!» — ответил Мюниварей. Он подошел к одной из колонн ворот, положил ладонь на камень и испустил тяжкий вздох. «Это уста, Амир из Ралухи, построили врата пряностей, ибо их конструкция слишком сложна, чтобы это мог осуществить кто-то еще. Подумай об этом. Они покрывают лиги пространства, океаны. И да, им нужна объединяющая душа». «Пряности». «Именно, пряности. Такая простая вещь, как домашние специи, управляет нашим миром с тех самых пор, как зародился разум». Не тяготея мира с десяток разных мыслей, он мог бы найти эту беседу занимательной, но ему было не до того. «Чего ты от меня хочешь? Зачем настоял на том, чтобы я оказался у тебя на время, пока кресло не отошлют меня назад?» Мюниварей издал один из своих дурацких смешков и захлопал в ладоши. Вся серьезность момента разом улетучилась для Амира. «Больше ничего», — сказал ученый. «В своей поспешности ты уже достиг всего, к чему я стремился всю свою жизнь. Ты попросту взял и заставил ложные ворота работать». «Но я всего лишь...» Мюниварей как бешеный замахал руками, указывая на стеклянные ящики со щупальцами. Амир готов был поклясться, что одно из них пошевелилось. «Историки и антропологи в Илинде давно убеждены, что первые врата пряностей были построены на горе Илом, через которую ты и явился. А ворота в остальных королевствах уста решили воспроизвести позже. Но они не сами по себе начали действовать. Что-то послужило толчком. Ну как одни врата могут отзываться другим всего лишь благодаря брошенной щепотке специй? Как пространство способно расширяться и сокращаться в мгновение ока, физически перенося тебя между королевствами, разделенными сотнями тысяч миль? Так много вопросов, Амир. Так много. Но идти с каждым безответным вопросом на берег к кустам – это утомительно. Эти загадки заполняли всю мою жизнь до этих пор. Но больше нет». Мюниварей теперь словно выступал перед собранием слушателей. С каждым произносимым словом его фигура как будто становилась все внушительнее. Наконец, он посмотрел на Амира с улыбкой превосходства. «Уста управляют вратами в государствах почти независимо. Разумеется, мне не под силу самому заставить уста, чтобы эти врата заработали. Но их фекалии – суть ближайшая доступная связь с самим телом уст». Амиру снова вспомнилось захватывающее дух ощущение близости к устам, когда он находился в зале кресел. «Так уста действительно здесь? В Илинде?» «На древнем языке и в писаниях уста известны как эллювар, что рождается из единственного семени кунжута. Отсюда пошло название и само государство – Илинде. Разумеется, уста здесь, а не под горой. Они повсюду под нами». Амир неуверенно вглядывался в испорожнение. Определенно, даже знание о существовании уст не стоило копания в этом дерьме. Мюниварей, видно, подметил бурлящее в Амире чувство брезгливости. «Это единственная часть уст, что выносится потоками из горы во рвы. Крестьяне в Илинде собирают этот навоз из канав, затем перерабатывают его в вещество, которое мы называем алум. А при помощи последнего можно, используя разные техники, произвести любую другую пряность. Это величайший наш секрет, который Мадира унесла с собой во внешний мир. Но уста, по крайней мере эти ворота, явно пробуждаются, когда эти фекалии вступают в контакт с завесой. Возможно, это ассоциация, в точности как та, что слюна уст, просачиваясь через пещеры и скалы, дает сырье для приготовления яда. Эти вещества происходят из самих внутренностей зверя, плавающего под землей, твоего драгоценного создателя». Амир предпочел не заметить нотку презрения, прозвучавшую в последних трех словах. Мюниварей поднес палец к виску, как будто желая пересмотреть собственные выводы. «Я был уверен, что фекалии служат подходящей заменой той силы, которой уста обладают, и которую проявляют в случае с другими вратами, настоящими. Мне не хватило лишь одного ингредиента. Души, подсказал Амир, снова не вполне понимающий, что говорит Мюниварей, и уж тем более, зачем он говорит это ему. Ухмылка на лице Мюниварея казалась приклеенной. Твоей души. И теперь что? Я могу просто взять и уйти? Эти ворота действуют? Ученый пожал плечами. Есть лишь один способ выяснить. Впрочем, я уверен, что Маранг скоро будет здесь и приведет с собой твоего компаньона из числа Юэрсена. Боюсь, до его прихода тебе уйти не получится. В особенности потому, что при тебе нет пряностей, способных указать направление пути через ворота. Амир глянул на яд, сочащийся из стен. Мюниварей усмехнулся. Он еще не обработан. У Маранга несколько десятков подручных, которые денно и ночно хлопочут, чтобы сделать это вещество пригодным для врат. Как видишь, у нас тут производство соблазна поставлено на поток. Амир впитывал синеватый свет необработанного яда. Яд был повсюду. Его тут набрался бы не пузырек, не кувшин, но целое озеро. Амиру его хватило бы на перенос из Ралухи всех чашников, не отмеченных клеймом пряностей. А если наведаться сюда еще несколько раз, можно спасти всех представителей вратокасты в 8 королевствах. «Комплекс спасителя», — отметил про себя Амир. «Превосходно. Это последнее, что тебе требуется, когда все вокруг летит в тартарары». «Это нечестно», — сказал наконец Амир. «Что именно?» «Все. Все, что произошло со мной. И то, как вы предали меня суду за то, что я выступил посланцем». Мюниварей испустил глубокий вздох и обвел взглядом пещеру. «Уста никогда не извергали так много яда сырца. Здесь, в пещере, обычно темно, и мне приходится брать с собой свечи. Но в последнее время света становится все больше. Это любопытно». «Что любопытно?» – задал вопрос Амир, обиженный отсутствием сочувствия к своей беде. «Легенда гласит, что уста выделяют больше яда, когда они испуганы, когда они готовятся к брахмай». «К брахмай?» «К чистке. Это то, что обсуждали кресла. С твоей стороны было бы наивно полагать, что утечка столь важного секрета происходит в первый раз. Речь идет о людях, носитель». «О людях? Хранение тайны – это вызов тщеславию. На древнем языке брахмай означает иллюзия. Всякий раз, когда происходит разглашение тайны, воины Юэрсена осушают большие флаконы с ядом, выделенным устами, и отправляются на поиски всех мужчин, женщин и детей, обладающих запретным знанием, и взрезают мечами их глотки. Это уничтожение, как ты выразился, геноцид. Когда осаживается пыль, то никакого секрета вроде как и не существовало. Выжившие либо сходят с ума, или их истории сливаются с баснями и мифами. Образы в их словах превращаются в иллюзию того, чем мы занимаемся в течение столетий. «Но зачем нужна такая жестокость?» – спросил Амир. «Чтобы защитить?» – молодой человек досадливым жестом обвел пещеру. «Защитить это? Это всего лишь королевство, как Ралуха или Халмора». «Если бы только!» – Мюниварей нахмурился. «В мире абсолютного паритета достаточно малейшего толчка, чтобы воцарился хаос. Все висит на ниточке, и эта ниточка называется Илинди. Даже не будь ты блюстителем престола, стремящимся к славе, даже желай ты сохранить покой и кивай тем, кто хранит тайну, тебе никуда не деться от страха, от злобы, от желания. Не заблуждайся на этот счет. Бойся того, кто способен выйти из круга единства и тайком пробраться через врата пряностей с армией, чтобы захватить и Линди, и запасы Алума, сосредоточенные в нем». «Ну, захватит. И что?» – буркнул Амир, припомнив, как, выслушав его рассказ про Девятое Королевство, Карим Пхай тоже озаботился, существует ли основание для их тревог. «Разве ты не понимаешь? терпеливо отозвался Минивари. Располагая Алумом, ты получишь стратегически выгодную позицию по отношению к другим государствам. Торговля пряностями – союз как политический, так и экономический. Алум перечеркивает это политическое равновесие и тем самым делает тебя уязвимым. Именно к нарушению баланса и стремится Мадира. Люди всегда жаждут этой власти, и стоит им раз поддаться соблазну, их уже не удержать. Если этим человеком будешь не ты, найдется кто-то другой. И когда это случится, вся лига пряностей рухнет. Жизненно важно поддерживать баланс. Ради самого выживания человечества и ради уст управляющих нами, обязавших нас хранить верность данному обещанию. Нас всех страшит, какие напасти обрушат на нас уста, если мы подведем их. Этот страх повелевает нами здесь, и мы воспринимаем его всерьез. Вот почему Илинди должно оставаться под покровом тайны, и почему необходимо следовать связанным с устами духовным практикам. Вот по этим причинам Алум не должен проникнуть во внешний мир. Ни сейчас, ни впредь. Амир хмыкнул, потом расхохотался в голос. Мюниварей сам столь склонный к смеху, выглядел оскорбленным. Что тут смешного? Лишь то, что во всю эту историю каким-то образом оказался втянут чашник. Вы тут толкуете про баланс и равновесие, но вы имеете хотя бы понятие, как много неравенства в том, внешнем мире. За ваш драгоценный баланс приходится платить немалую цену. Ради него выстроена социальная иерархия, несправедливая сверху донизу. Я нахожусь в самом ее низу, являюсь самым презренным ее членом, а теперь вот взял и оказался самой важной фигурой в деле ее спасения. Он покачал головой. Всякий раз, когда мне кажется, что судьба нашей касты не способна быть более ничтожной, жизнь берет и удивляет меня. Мюниварей скроил сочувственную мину, но, будучи академиком до мозга костей, не сумел удержаться от любопытства. «Боюсь, я не знаю, что означает чашник, но полагаю, ты имеешь в виду себя и прочих носителей. Вратокасту. Про вас говорят, что вы дети уст, избранные, путешествующие по их кишкам, благодаря чему все остальные получают то чистое, чем благословили уста 9 королевств. Именно поэтому королевство так долго угнетали вас, следуя букве писаний. Это вопрос чистоты». Амир этого не знал. А Карим Пхай? Он-то наверняка должен знать. Никто не читал Писания так много, как старый носитель. Без ведома высокожителей, разумеется. Он тоже может быть в курсе, предположил Амир. Внизу, в чаше, имелась лишь горстка таких, как он, кто смотрит на Писание с презрением и склонен рассматривать 8 королевств так, как видит их Илангаван. Осознание своей чистоты, а точнее ее абсурдного отсутствия, накрыло его, как волна, грозя сбить с ног и утащить в пучину. Он всегда полагал, что высокожители презирают чашников из-за их профессий. Дубильщики, чистильщики канав и уборных, уборщики в свинарниках, крематориях и барабанах смерти, разносчики даки и переплетчики, пастухи, сметатели листьев, и не в последнюю очередь носители. Но нет, эти работы были не причиной, а следствием. Все как раз наоборот. Проходя через задний проход уст, носители, как и чашники в целом, являлись той частью мира, которой присуща неизбежная нечистота, и взаимодействие с ними прочих сословий сводилось к порке перед вратами. Устам наверняка ведомо, что их так называемые дети страдают таким вот образом. Уж если они способны выявить, кто выведал тайну Илинди, то и про эту несправедливость должны знать. Определенно знают. И поощряют ее. У Амира участилось дыхание. Он вдруг почувствовал себя маленьким, незначительным. Даже держа в ладонях судьбы миров, он ощущал себя ничтожным существом, презренным и нечистым творением природы. И сознание этого факта вонзалось в него, как жало сотни пчел. В нем вскипело желание сказать Мюниварею то, что он слышал, пока находился в устах. Они просили Амира, свое дитя, о помощи. «Ты пока еще не разобрался, что к чему», — осадил он себя. «Хотят ли уста остановить именно Мадиру? Сначала убедись, не будь дураком и не выбалтывай ничего этому безумному ученому, который держит тебя тут в плену». «Нет, он покуда оставит это при себе. Он был далек от правды, определяющей жизнь в восьми королевствах, но с ней предстоит разобраться в другой раз. Сегодня следует вернуться назад и не мытьем, так катаньем добыть яд. А потом? Потом все будет неважно. Ни врата, ни королевство, ни нечистота. Он окажется на островах, в Джанаке, в безопасности, вместе с семьей и будет жить в черных бухтах среди подобных ему людей. Вот то, к чему следует стремиться. От противоположного края пещеры отделились две фигуры. Пока они приближались к ложным воротам Мюнивареи, Амир узнал в одной Маранга. Высокий мужчина в длинной, шафранового цвета мантии, на голове красный тюрбан из множества слоев материи. В руке ювелир держал шамшир. Примечание от переводчика. Шамшир – восточная сабля с изогнутым лезвием. Конец примечания. Его спутницей была девушка значительно ниже его ростом. Волосы ее были собраны в одну блестящую косу, не спадающую до локтей. У нее были карие глаза, высокие скулы и широкий нос, выделяющийся на фоне губ, таких тонких и суровых, что у Амира возникло сомнение, разжимаются ли они когда-нибудь, чтобы заговорить. На прикрепленном к поясу ремешке висел ятаган, вроде того, каким орудовал Файлан. Амир сглотнул. У него перед глазами живо предстали сцены того, что сотворило такое оружие с хальдивирами. «Сегодня хороший день, чтобы произносить как можно меньше слов». Мюнивареи хохотнул, ломая лед. «А, Маранг! Вижу, ты привел достойного спутника для нашего дорогого носителя». «Необходимое дополнение», — отозвался Маранг. Он смерил Амира полным презрения взглядом, как если бы, будь его воля, он посадил бы его в самую глубокую темницу и оставил гнить. Его взгляд был направлен не на лицо Амира, но на его горло, на клеймо пряностей. «Носитель», — произнес он баритоном, пробирающим Амира до костей. «Это Калей, служительница Юэрсена. Она будет постоянно сопровождать тебя, и тебе строго рекомендуется прислушиваться к ее словам, прежде чем предпринимать что-либо. В свою очередь, ты будешь служить ей проводником по твоей стране и не предпримешь попыток выдать или предать ее. Она без колебаний тебя убьет». Переварив сказанное, Амир собрался с духом, сделал шаг вперед и протянул руку. Калей бросила быстрый взгляд на Маранга и поспешно взяла под козырек, отчего все почувствовали себя неудобно. «В любом случае, если ты вздумаешь уклониться от выполнения миссии», продолжил Маранг, «уста будут знать, и тогда я, не колеблясь, отправлю Юэрсена. Поверь на слово, все твои близкие и родные падут под их мечами. Только ты стоишь между жизнью близких и их гибелью, которая будет на твоей совести». Амир сглотнул слюну, прикусил язык и ответил слабым кивком. Маранг выставил перед собой принесенный шамшир. «Это алкар, клинок, выкованный непосредственно в устах и несущий их священный аромат. Такое оружие используется каждым воином Юэрсена. Иди и покончи с Мадирой», — произнес он обыденным тоном, как если бы просил снять с огня горшок, когда похлебка сварится. «Сделай это до того, как Юэрсена смажут лбы кровью». Трепеща, Амир принял шамшир из рук Маранга. Вопреки ожиданиям, клинок был легким, как палочка корицы. В воображении Амира зазвучал звон стали о сталь. У себя в Ралухе он всегда носил при себе маленький нож-чаку, который удобно спрятать в складках саронга или пижамы. Он никогда не принадлежал к бесшабашным типам, которые выходят из дома после заката поразвлечься или подраться. Но, будучи чашником и одновременно носителем, он зачастую подвергался риску нападения не только со стороны высокожителей, но и тех, кто рыщет по чаше в темных переулках, в расчете поживиться щепоткой другой ценных специй. Но чаку – это чаку. А вот широкий, изогнутый шамшир – такого ему даже держать в руках не приходилось. Но было нечто особенное в этом мече, что делало его годным. Стоило коснуться рукояти, и Амир ощутил покалывание кожи, как если бы через миллионы пор в его ладони проникали частицы стали. Стоило ему повернуть саблю, как яблоко Эфеса блеснуло в резком сапфировом свете. Клинок, выкованный непосредственно в устах и несущий их священный аромат. Амир представил, что сказал бы Хасмин, увидев, как он разгуливает по чаше или любой другой части ралухи, помахивая шамширом. Смех заклокотал у него в груди, вырываясь на свободу. Амир подавил его, издав только короткий смешок, и отвел взгляд от Маранга. В это время Калей взяла висевшую на бедре флягу и стала пить. В рот ей полилась прозрачная голубоватая струя. Яд! Девушка нахмурилась, глядя, как Амир наблюдает за ней, пока она закупоривала фляжку и убирала ее на место. «Даже не думай», — отрезала она голосом ровным, но звонким. Амир, извиняясь, скинул руки, погрешив против своих инстинктов вора. «Я буду безропотным проводником». «Запомните», — обратился Маран к ним обоим. «У вас 2 недели». Завтра начинается Афсал Дина, неделя, в течение которой Мадира не сможет ни посадить, ни пожать Алум и превратить его. Но это не означает, что она все это время будет сидеть сложа руки. Вам следует остановить ее прежде, чем она успеет убедить 8 королевств в могуществе Алума. А ты, Калей? Он посмотрел на девушку с прищуром и прошипел. «Не подведи меня, как это сделал Файлан!» Калей опустилась на одно колено, положила руку на бедро и наклонилась, коснувшись ее лбом. «Не подведу, а и я!» Маран коснулся ее затылка, благословляя, и поднял. Потом поцеловал в лоб и наложил ей при помощи большого пальца нечто вроде шафранового цвета тики на переносицу. Точка пламенела на ее коже, как огонек свечи. Маранг вытянул руку и высыпал в подставленные ладони Калей пригоршню алума. Амиру он вручил крошечные склянки с шафраном, кумином, корицей, куркумой, черным перцем, мускатом и гвоздикой. «Это для уст», – прошептал Маранг. «Для уст», – повторила Калей, открывая свой пузырек с корицей. Амир недоуменно посмотрел на корицу у нее на ладони. «Мы разве не в ралуху идем?» «Мадира будет в Джанаке», — пояснил Маранг. «Королевстве корицы. Она посетит праздник Афсалдина. Именно там соберутся все 8 блюстителей престолов». Амир порывался возразить. Он приготовил в ладони щепотку шафрана и сгорал от желания пойти домой, пусть это означало, что ему придется улепетывать от Хасмина и его чавкидаров по узким переулкам и через базар. Кабир уже поступил на службу, и Амиру следует быть рядом с ним. Он обещал брату, что заберет его из ралухи прежде, чем для него придет пора стать носителем. И пусть ему это не удалось, он хотя бы должен быть рядом при проходе через врата. Они разделят боли плети, как, возможно, и добрые времена, когда будут шагать по удивительным королевствам, таким не похожим на ралуху. Дурацкая мысль. Нет никакой романтики в судьбе носителя. Врата! Ему пришла в голову мысль улизнуть, но Калей с ее серебристым голосом не спускала с него глаз. В итоге Амир угрюмо кивнул, опасаясь, что чем дольше он медлит, тем больше риска, что Маранг передумает. Он окажется хотя бы где-то на территории 8 королевств, а дома его будет отделять щепотка шафрана, а рядом... станет на одного меньше этих убийц из Элинди, способных ему помешать. «Я тебе говорил, что они заработают», — произнес стоящий чуть позади Мюнивари, указывая на ложные врата. Судя по всему, он обращался к Марангу. Маранг фыркнул и буркнул что-то похожее на слово «неверный». Амир не обращал внимания на их препирательство. День прошел как во сне, и тем не менее он напрочь изменил его будущее. Ему представился шанс, пусть и призрачный, и он его не упустит. Он сделает все возможное ради своей семьи. Амир последовал за Калей по ступеням. Она остановилась бок о бок перед сводом. «Ты первая», — прошептал он. Калей пожала плечами, бросила корицу и исчезла за покровом. «Фекалии», — напомнил себе Амир. «Тебе предстоит прогулка по прямой кишке бога». Амир сглотнул, бросил щепотку корицы и нырнул во врата.